Истоки. Минует еще один день, еще ночь, и все повторяется снова. Я почти не замечаю своих сокамерников и не сразу осознаю, что одного уже нет. Его перевели куда-то еще. Второй парень, Дима, два с лишним года доказывающий свою невиновность, был интеллигентен и приятен, старался помочь, видя мое состояние, и делал все, что можно, отстаивая мои права. «Здесь бороться не будешь, пропадешь», — говорил он. «Это ведь выдумки насчет презумпции невиновности. Все знают, что ты преступник и относятся к тебе как к убийце, насильнику, врагу народа. Поэтому не давай себя в обиду. Защищать тебя некому». Константин Устинович Черненко еще только разворачивал предвыборную кампанию за место депутата Верховного Совета СССР от Москвы, а аналитики посольств и спецслужб западных стран уже докладывали, что его дни сочтены, и называли возможных претендентов на пост генсека. Среди них был и Горбачев, хотя и не на первом месте. Впереди стояли более опытные и умудренные политики. Но как только на небосклоне реально засияла звезда Горбачева, он стал объектом самого пристального их внимания. Тщательно рассматривался не только его моральный облик, но и склонности, работоспособность, здоровье, образование, профессиональная подготовка, семейные отношения, сильные и слабые стороны. Когда новый генсек начал энергично, раскованно, с очаровательной улыбкой завоевывать умы и сердца людей у нас за рубежом, руководители западных стран, журналисты интересовались, где вырос Горбачев, откуда он вышел на вершины, определяющие кремлевскую политику. То ли это была похвала тем местам, где родился, жил и трудился крестьянский сын,